Их требования, их капризы просто невыносимы. Притом вы никогда не гарантированы, что один из таких молодчиков не перережет вам в одну прекрасную ночь горло и не убежит с вашими драгоценностями. Даже женщины небезопасны, в особенности для старых холостяков. Наймешь какую-нибудь экономку и не успеешь оглянуться, как окажешься у нее под башмаком. «Что за чертовщина?» – думал Ганэ. То ли он подслушал, то ли это в высшей степени странное совпадение. А Мичель продолжал свою загадочную речь. «Да, она имя новых слуг приходится забыть, но вместе с тем и без слуг обойтись нельзя. Домашний уют пропадает, везде пыль, по углам пауки ткут паутину, но это еще не все. Подумали ли вы, мистер Ганэ, о таком печальном моменте, когда ваш старый слуга... Я не ошибаюсь, это ведь он сидит с вами. Когда ваш старый слуга не придет на ваш зов, потому что он не в силах от старческой слабости подняться с кровати, и вы останетесь один, беспомощный и жалкий». Думал ли об этом Ганэ? Эта мысль преследовала его по ночам, как кошмар. И Ганэ не один раз вызывала Аганну ночью, лишь для того, чтобы убедиться, что слуга еще может дотащиться до него, и с волнением прислушивался, как Иоганн, кряхтя и сопя, приподнимал с кровати свое старое тело. «Вам некому будет подать таз с водой, принести кофе?» — продолжал терзать Ганэ посетитель. «Вы будете лежать в своей кровати, а пауки, отвратительные, мохнатые пауки, будут спускаться вам прямо на голову, и обнаглевшие крысы начнут прыгать по одеялу». Ганэ снял шляпу и отер платком лоб. «Нет, это бред какой-то». «Что же вы хотите?» — спросил он с отчаянием и тоской в голосе. «Зачем вы говорите мне все эти ужасы?» Мичель посмотрел на Ганэ уголком глаз и остался доволен наблюдением. Клюнуло. Он как будто не расслышал вопроса, не спеша закурил сигару, окинул рассеянным взглядом сад и сказал: «Хорошенькая у вас вилла, уютный уголок. Здесь можно беспечально провести остаток жизни, если только я просил бы вас держаться ближе к цели вашего визита», — нетерпеливо сказал Ганэ. «Если только иметь хороших, надежных слуг, которые повинуются вашему голосу, немы как рыба, и послушны вам, как ваши собственные мысли», — докончил Мичель. И, повернувшись к Ганэ, он сказал: «Вот за этим самым я и пришел к вам. Я хочу предложить вам таких идеальных слуг». Разговор неожиданно был прерван появлением собаки, черного пинчера, выбежавшего из дома садовника. Собака быстро подошла к Ганэ, но, увидав чужого, заворчала и оскалила зубы. Мичель опасливо поджал ноги. «Джипси на место!» — прикрикнул Ганэ, и собака с ворчанием улеглась под скамейкой. Мичель поморщился. «С детства, знаете ли, не переношу собак», — сказал он. «Однажды от них я очень пострадал. А других у вас нет? Только это. Не беспокойтесь, она не укусит. Итак, вы говорили, что можете предложить мне идеальных слуг. Но, если не ошибаюсь, вы назвали себя представителем фирмы Вестингаус. И в то же время вы комиссионер по найму слуг. В то же время и от той же фирмы». «С каких это пор фирма Вестингаус?» «С тех самых, как она стала изготовлять слуг. Идеальных слуг». «Нет, это определенно какой-то, видать, сумасшедший», — подумал Ганэ, с новой тревогой поглядывая на посетителя. Мичель заметил тревогу в глазах Ганэ и с улыбкой ответил: «Вас это, может быть, поразит, но это так. Фирма Вестингаус изготовляет механических слуг. Комбинация телефона с принципами беспроволочного телеграфирования. Только и всего. Ваше приказание передается вибрационной волной в 900 колебаний в секунду и даже в 1400 колебаний. Эти колебания воспринимаются особыми вилочками. Вилочки переменяют пазы в машинном слуге, и он выполняет приказания. Я не буду утомлять вас техническими описаниями. Важно то, что механические слуги будут выполнять все ваши приказания». «Что же они в виде людей?» – спросил Ганэ. «Есть разные», — отвечал Мичель. «Некоторые из этих механических слуг представляют собою просто скрытый аппарат. Довольно вам будет отдать приказ, и такой аппарат зажжет электрические лампочки, допустим, или пустит в ход электрический веер, или осветит комнату прожектором, или зажжет сигнальную лампу, или приведет в действие электрическую метлу или пылесос. Наконец, откроет вам двери. Довольно вам будет сказать, как в сказке из «Тысячи и одной ночи»: «Сезам, откройся!» И дверь немедленно откроется, впустит вас и закроется за вами». «Как в сказке? Гм, а вы сами-то знаете эту сказку?» – спросил Ганэ. «Признаться откровенно, несколько подзабыл», – отвечал Мичель. «Если память не изменяет мне», – сказал Ганэ, – «в этой сказке говорится об одном человеке, который, сказав эти слова: «Сезам, откройся», вошел в пещеру, полную сокровищ, но, войдя, забыл волшебное слово. Каменные стены сомкнулись за ним, он не мог выйти обратно и был, кажется, застигнут разбойником».

Над кроватью и письменным столом Ганэ были сделаны электрические вентиляторы, которые начинали работать по одному словесному приказу. К вечеру все было готово. Эффект самооткрывающихся дверей так понравился Ганэ, что заставил его позабыть неприятный случай с метлой. «Присмотритесь к вашим механическим слугам», — сказал на прощание Мичель. «И когда вы привыкнете к ним, я уверен, что они станут для вас совершенно необходимы. Вы будете удивляться, как-то могли вы жить без них раньше. Я навещу вас через несколько дней». И уже у двери он еще раз напомнил о необходимости убрать из дома собаку. «Только в этом случае я могу отвечать за исправность механизмов». Предубеждение Ганэ перед новшеством было сломлено неопровержимыми преимуществами новых механических слуг. Когда Мичель и рабочие ушли, Ганэ занялся испытанием. «Мети!» – приказал он метле, и метла безукоризненно выполнила свою работу. «Вентилятор», — говорил он, обращаясь к небольшим пропеллерам, установленным над кроватью, и вентиляторы, для которых был проведен электрический ток из флигеля, начинали с усыпляющим тихим шумом свою освежительную работу. Но двери, двери особенно восхищали Ганэ. До позднего вечера он ходил из комнаты в комнату и, останавливаясь перед закрытыми дверьми, повторял, как в сказке, «Сезам, откройся!» И двери, послушные его голосу, бесшумно открывались и медленно закрывались за ним. «А ведь это действительно, как в сказке», — говорил восхищенный Ганэ. «Мичель не обманул, как вы полагаете, Иоганн?» «Да, это неплохо все, господин Ганэ. Очень неплохо». Старый Иоганн говорил искренне. Он уже примирился с вторжением в дом механических слуг. Облегчая его работу, они не угрожали ему лишением места. «Приносить кофе и попадать в рукав они все-таки не могут», — думал Иоганн, обрадованный тем, что механические слуги все же не могут вполне заменить живого человека. Он не знал, что его испытания еще не кончились. Вечером, улегшись в кровать, Ганэ заставил вентиляторы освежить его нежней струей воздуха и, засыпая, сказал: «Теперь, по крайней мере, пауки не угрожают мне». Механические слуги. На третий день, когда Ганэ только что кончил завтракать, послышался шум автомобиля. Иоганн выглянул в окно и увидал, что к дому подъезжает на автомобиле Мичель в сопровождении грузовика. На грузовике были уложены длинные ящики, напоминающие гробы. Почему-то эти ящики взволновали Иоганна. Быть может, напоминанием о смерти, которая никогда не покидает старого человека. «Мичель приехал», — доложил Иоганн. Быстро отдав распоряжение слугам, Мичель вошел в комнату с развязностью друга дома. «Как поживают наши механические слуги? Вы довольны ими?» «А, да, благодарю вас. Я вполне доволен ими», — ответил Ганэ. «Ну, а я не вполне», — ответил Мичель, весело улыбаясь. «Не угодно ли чашку кофе, мистер Мичель? И чем же вас не удовлетворяют механические слуги?» — спросил Ганэ. «А вот чем, мистер Ганэ. Они имеют слишком ограниченный круг работ. Узкие специалисты, так сказать. Они не могут помочь вам одеться и не подадут вам кофе». У Иоганна от этих слов что-то ёкнуло в груди. Неужели Мичель? Иоганн не успел додумать свою мысль, как Мичель подтвердил его опасения. «Я не хотел пугать вас слишком необычайными новшествами», — продолжал Мичель. «Все эти сезамы и механическая метла — детские лепет по сравнению с последними изобретениями компании Вестингаус. Я привезу вам пару настоящих механических слуг. Они будут выполнять все ваши приказания, повинуясь вашему слову». Иоганн крякнул, руки его задрожали, и поднос выпал из рук. «Не пугайтесь, Иоганн», — обратился к нему Мичель. «Вы все же будете необходимы. За механическими слугами нужен некоторый уход и присмотр. Вы только повыситесь в чине и будете мажордомом, а слуги станут выполнять за вас всю работу, которая вам не под силу. Не угодно ли взглянуть?» Мичель, Ганс и Иоганн вышли из дому. Рабочие уже сняли гробоподобные ящики, положили на землю и вскрывали крышки. Со смешанным чувством страха и любопытства Ганс заглянул в ящики и увидал двух железных истуканов, напоминающих рыцарей, закованных в латы с головы до ног. Сочленения этих истуканов были соединены спиральными пружинами. Рабочие взяли за затылки эти мумии и подняли их несгибающиеся тела. Мичель подошел к слугам и ударил черной тростью по их лицам, издавшим металлический звон. Затем слуг поставили у подножья лестницы, ведущей в дома. Мичель подошел к ним и, осмотрев маленькие включатели, находившиеся на затылке слуг, повернул их. Произошло чудо. С глухим щелканьем и треском колени слуг изогнулись, и слуги начали взбираться по лестнице в дом. Но в этот момент опять откуда-то появился Джипси. С громким лаем, наскакивая и отлетая, он начал хватать одного слугу за ногу, и слуга вдруг дернул ногой и остановился.

И Иоганну пришлось вновь повторять: «Сезам, откройся!» Он изменил тон, кричал на все голоса, то басом, то фистулой, все напрасно. Слуги окаменели. Иоганн просил, умолял их, наконец начал ругаться. «Но разве сталь проберешь ругательствами?» В полном отчаянии явился он к Гане. «Не уходит!» Гане сидел в кресле, опустив голову. У него было такое чувство, как будто в его дом ворвались разбойники и заперли его в верхней комнате. Но что могло произойти со слугами? «Гане?» Хлопнул себя по лбу. «Все это очень просто», — сказал он, повеселев. Митчель, объясняя, сказал в присутствии слуг: «Стоп!» Это слово парализовало их механизм. Они, кажется, в самом деле вовсе не опасны нам. Ганне осмелился даже спуститься в нижний этаж и пройти в свою спальню. Но вечером, ложась спать, он заставил Иоганна принести из гостиной столы, диван и стулья и забаррикадировать ими дверь из кабинета. «Так будет спокойнее», — сказал он, укладываясь в кровать. «А вы, Иоганн, на всякий случай останьтесь сегодня со мной. Можете прилечь на этом диване». Иоганну совсем не улыбалось провести ночь на баррикадах, но он улегся без возражений. По привычке повиноваться. Ночь кошмаров. Это была самая беспокойная ночь за всю долгую совместную жизнь Иоганна и его хозяина. Старикам не спалось. Им чудились все какие-то шорохи в кабинете. В тревожном сне их преследовали кошмары. Стальные люди хватали и били их железными руками. Незадолго перед рассветом Иоганн разбудил задремавшего хозяина. «Господин Гане! Господин Гане! В кабинете что-то творится! Неладное!» Гане проснулся, вскочил с кровати и прислушался. Да, это не был обман слуха. Из кабинета действительно доносились заглушенные звуки, тихий треск, удар металлического предмета о ковер и потом шипение. «Ожили! Они ожили!» — с ужасом прошептал Иоганн. Его челюсти выбивали дробь, а руки тряслись так, что он не мог стянуть с себя одеяло. Похолодевшие от страха старики сидели несколько минут неподвижно, будучи не в силах сделать ни одного движения. В кабинете шум все усиливался, что-то упало и с грохотом покатилось по полу. Это перешло все границы страха. Гане вдруг подбежал к двери и закричал исступленным голосом: «Сезам, откройся!» Но дверь не открывалась. «Сезам, откройся!» — эхом повторил Иоганн, и они пищали, ревели, кричали у двери, стараясь извлечь из своих старых глоток всю гамму звуков человеческого голоса, чтобы пробудить какие-то неповинующиеся вилочки в механизме дверей. Но все было напрасно. Страшная сказка «Тысячи и одной ночи» притворялась в действительность. Им казалось, что двери из кабинета дрожат под напором чьих-то тел. Еще минута, и оттуда вырвутся 40 разбойников и растерзают их старые немощные тела. Последнее, что слышал Иоганн, это был визгливый лай джипси, изгнанного на ночь из дому. Потом все замолкло. Иоганн и его хозяин потеряли сознание. Когда они пришли в себя, уже рассвело. С радостным удивлением они убедились, что живы и невредимы. Дверь в кабинет была закрыта, и баррикада из стульев, столов и дивана не нарушена. Иоганн нажал на дверь в гостиную рукой, и, к его удивлению, дверь открылась. Они были свободны. Иоганн разбудил садовника и повара, но никто из них не решался войти в кабинет. «Вызовите полицию», — сказал Гане. Садовник отправился во флигель и по телефону сообщил в ближайший полицейский участок. Через полчаса послышалось трещание мотоциклетов. На этот раз Гане не возражал против технического прогресса. Неприятный шум мотоциклета показался для него райской музыкой. Полисмены открыли дверь кабинета. На полу лежали поверженные кем-то металлические слуги. Дверцы несгораемого шкафа были открыты. Все драгоценности исчезли. Присутствие полиции придало Гане смелости. Он вошел в кабинет и, глядя на лежащих слуг, сказал прочувствованно, как будто он обращался к трупам: «Я был неправ по отношению к ним. Я боялся их, а они погибли на посту, охраняя мое имущество от воров, которые, очевидно, проникли через окно». Но ему недолго пришлось оплакивать верных слуг. Полицейские довольно бесцеремонно подняли трупы, осмотрели их, нашли, что от механических слуг остались одни только пустые оболочки. Гане сразу все стало ясно. Митчель сыграл с ним самую скверную, самую плохую шутку. Под видом механических слуг он поместил в металлические футляры своих сообщников. Бандиты ночью вышли из металлических футляров, расплавили шкаф, похитили драгоценности и удрали через окно. Вот почему Митчель так опасался собаки. «Господин Гане, вас очень хочет видеть агент компании Вестингаус», — сказал Иоганн, заглядывая в кабинет. «Что? Митчель? Очень кстати». И, обращаясь к полисмену, Гане торопливо проговорил: «Арестуйте скорее этого бандита!» Полицейские и Гане вышли в гостиную. Там стоял русоволосый молодой человек с бумагой в руке.